вышла туда в трусах. Я подозревал давно, что выиграть меня не везет. Вот, девушка моя ушла, и некого больше любить. Но знаю я, что поможет мне дальше счастливо жить. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Come on, everybody! Обойду я в один добрый бар, и так много добрых людей. Там они меня радостно встретят и дадут мне много рублей. И начнется не жизнь, а вино, а такое мечта на воро. И куплю я себе казино и оставлю всех без штанов. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. Come on, everybody! Себе выкуплю не одну, а 100 или 200. Кого-то опять полюблю и все подарю невесте. А лучших друзей банкиров на свадьбу свою приглашу, как главных своих кумиров. И новый кредит попрошу. А возьму я ипотеку и пойду на дискотеку. Беспокоиться не надо, будет больше ни о чем. Ипотека нам поможет, ипотека нас спасет, ипотека нам поможет, ипотека нас спасет. А возьму я дискотеку и пойду на ипотеку. Дискотека, ипотеку, дискотека, вот и все. Дискотека нам поможет, ипотека нас спасет, дискотека нам поможет, дискотека нас спасет. Come on, everybody!